София обожала проводить вечера в ее обществе. Когда она возвращалась не слишком поздно, мисс Шеридан оставляла в прихожей свет, служивший заметным уже с крыльца, приглашением. Будто бы проверяя, все ли в порядке, София заглядывала в ее дверь. На ковре всегда лежал раскрытый альбом с фотографиями, в напоминавшей об Африке чеканной серебряной чаше ее ждали сухарики. Сама Рен сидела в кресле лицом к оливковому дереву, украшению атриума. Тогда София входила, садилась на пол и начинала переворачивать страницы альбомов в старых кожаных обложках. От таких альбомов ломились книжные шкафы в комнате. Не отрывая взгляд от дерева, Рен комментировала одну иллюстрацию за другой. Сейчас София поднялась к себе на второй этаж, отперла дверь, толкнула ее и бросила на столик ключ. Еще у входа она оставила куртку, в маленькой гостиной блузку, в спальне брюки. В ванной она отвернула душевые краны до отказа, так что взвыли трубы. Щелчок пальцем по рассекателю, и ей на голову хлынула вода. Через оконце в крыше видно было море крыш, расплескавшиеся до самого порта. Колокола собора Божьей милости пробили 7 часов вечера. Уже так поздно? Она покинула альков с запахом эвкалипта и вернулась в спальню. Открыв платяной шкаф, она заколебалась между майкой без рукавов с глубоким вырезом и мужской рубашкой, которая была ей велика, между хлопковыми брючками и старыми джинсами. Выбор пал на джинсы и рубашку, которой пришлось закатать рукава. Она повесила на пояс пейджер, надела полукеды и запрыгала к двери, чтобы расправить задники, не нагибаясь. Взяла связку ключей, решила не закрывать окна и спустилась по лестнице вниз. «Сегодня я вернусь поздно, увидимся завтра. Если вам что-нибудь понадобится, звоните мне на пейджер, хорошо?» Мисс Шеридан отозвалась неразборчивой тирадой, выученной Софией наизусть. «Ты слишком много работаешь, девочка моя, жизнь-то у нас одна». Что верно, то верно. София неустанно трудилась ради других. В ее рабочем дне не было передышек, обходилась даже без пауз на обед и на утоление жажды, ведь ангелам нет нужды подкрепляться. Даже при всей чуткости заботливой Рен не дано было постичь, что называет своей жизнью сама София. Тяжелые колокола только что ударили в 7-й последний раз. Окна апартаментов Лукаса выходили прямо на собор Божьей милости, стоявший в верхней точке Нобхилла. Лукас с наслаждением обсосал куриную косточку, разгрыз напоследок хрящик и встал, чтобы вытереть руки о занавеску. Он надел пиджак, полюбовался своим отражением в большом зеркале над камином и вышел из номера. Спускаясь по величественной лестнице в холл, он насмешливо улыбался администраторше за стойкой. Та, увидев его, сразу опустила глаза. Рассыльный под козырьком мигом обеспечил постояльцу такси, и тот уселся, не дав ему чаевых. Ему хотелось новый красивый автомобиль, а единственным местом, где можно было бы подобрать такой в воскресенье, был торговый порт. Там стояло после разгрузки с судов несчетное число машин всевозможных моделей. Он распорядился его отвезти на пристань номер 80, откуда он сможет угнать тачку в своем вкусе. «И побыстрее, я тороплюсь», — бросил он водителю. Крайслер вырулил на Калифорния-стрит и устремился к центру города. Деловой квартал они именовали за какие-то 7 минут. На каждом перекрестке водитель с бурчанием откладывал свой бортовой журнал. Светофоры, словно сговорившись, встречали их зеленым светом, и ему никак не удавалось записать, как требовали правила, пункт назначения. «Можно подумать, они это нарочно», — пробормотал он на 6-м перекрестке. В зеркале заднего вида он увидел ухмылку Лукаса и их без задержки пропустил дальше 7-й светофор. У въезда в портовую зону из решетки радиатора повалил густой пар. Машина чихнула и остановилась у обочины. «Только этого не хватало», — простонал таксист. «И я вам не заплачу», — высокомерно произнес Лукас. «Мы не доехали до места». И он вышел, не удосужившись закрыть за собой дверцу. Не успел таксист и пальцем пошевелить, как капот его машины подбросило кверху гейзером ржавой воды из радиатора.